Так они и не обменялись поцелуем. Стыдливость удержала их. Прежняя стыдливость, в которой были и гнев, и какое-то смутное отвращение, и глубокое дружеское чувство. Они тяжелым шагом двинулись дальше, по щиколотку утопая в грязи. «Стало быть, решено. Ты не хочешь?» — спросил Этьен. «Нет», — ответила Катрин. «Шаваль, а потом ты, а после тебя еще кто-нибудь, так что ли?» «Нет, мне это противно. Да и нет в этом никакого удовольствия. Зачем же тогда?» Они прошли шагов 100, не обменявшись ни единым словом. «А ты хоть знаешь, куда сейчас идешь?» — заговорил, наконец, Этьен. «Не можешь же ты провести всю ночь на улице в такую погоду?» «К Шавалю. Он мне вроде мужа. Где же мне еще ночевать, как не у него? Он тебя и забьет до полусмерти». Катрин ничего не ответила, только пожала плечами с покорным видом. «Ну да, Шаваль забьет ее. А когда устанет, перестанет бить. Лучше терпеть побои, чем шататься по дорогам, как потаскушка какая-нибудь». Она привыкла получать пощечины и в утешение себе говорила, что и у других девушек любовники не лучше, чем у нее. Если Шаваль когда-нибудь женится на ней, надо еще спасибо сказать. Они машинально повернули в сторону Монсу, и чем ближе к нему подходили, тем дольше длились минуты молчания, как будто они уже расстались друг с другом. Этьен не находил нужных слов, чтобы убедить ее, хоть ему и было очень горько, что она возвращается к Шавалю. Сердце у него разрывалось, но ведь и с ним ей жилось бы не лучше. Что он мог дать ей? Нищету и мрак подземелья. Ночь без грядущего утра, если солдатская пуля пробьет ему голову. Может, оно и разумнее будет переносить в одиночестве те страдания, которые выпали ему и ей на долю, не прибавлять к этим мукам другие муки. Не опустив голову, он проводил ее до Монсу, к любовнику. Он не возразил ни слова, когда они вышли на главную улицу, и Катрин остановила его у складов в 30 шагах от трактира, где жил Шаваль. «Дальше не ходи. Если он тебя увидит, опять беда будет». На колокольне пробило 11 часов. Трактир был заперт, но в щели ставен пробивался свет. «Прощай», — шептала Катрин. Она протянула ему руку. Он долго не выпускал эту маленькую холодную руку. Катрин медленным движением высвободила ее и рассталась с Этьеном. Ни разу не обернувшись, она подошла к калитке, запиравшейся просто на щеколду, и исчезла за ней. Но Этьен все не уходил. Стоял на том же месте, не сводя глаз с ее дома, со страхом думая о том, что происходит там. Напрягая слух, он с тоской ждал, что вот-вот понесутся вопли избиваемой женщины. Но в доме было по-прежнему темно и тихо. Только осветилось окно на втором этаже. Окно это отворилось, и, узнав тоненькую фигуру, высунувшуюся из него, Этьен подошел ближе. А когда Катрин сказала чуть слышно: «Он еще не вернулся. Я ложусь. Умоляю, иди». Этьен ушел. Оттепель усиливалась. С плеском, будто в сильный дождь, с крыш текла вода, насыщавшая воздух влага, словно пот, струилась по заборам, по стенам, по смутно видневшимся во мраке темным строениям этого промышленного городка. Этьен направился было в Рекельяр. Разбитый усталостью и мучительной тоской, он хотел лишь одного — скрыться, исчезнуть в своем подземном логове. Которые полны гнева против солдат и решимости не допустить чужестранцев в свою шахту. И он пошел обратно по дороге, усеянной лужами растаявшего снега. Когда он проходил мимо Террикона, лунный свет стал ярче. Этьен поднял голову, посмотрел на небо. Там все так же мчались облака, гонимые яростным ветром, задувавшим в высоте. Но теперь они побелели, стали тоньше, прозрачнее, разорвались на узкие полосы, волны мутно вникала во всей своей красе. Полюбовавшись чистым лунным сиянием, Этьен опустил глаза, и вдруг его остановило зрелище, открывшееся перед ним на вершине Террикона. Часовой, закоченев от холода и стараясь согреться, расхаживал теперь взад и вперед, делал 25 шагов в сторону Маршьена и, поворачивая обратно, проходил столько же в сторону Монсу –